все мужики были одинаковыми. К 16 годам мама Аяса навсегда разочаровалась в романтических отношениях. Причем оказалось, что без разницы, вел ли ее гулять краснеющий ровесник или подвозил серьезный 20-летний дяденька, которому родители или кореша по уличной банде подогнали залатанную старую тачку, чтобы он мог пустить ей пыль в глаза. Все мужики были одинаковыми. Стоило позволить им один маленький поцелуйчик в щечку, как со временем они охуевали в край. И ладно бы они только делились слюнями. Эту часть мама могла пережить. Достаточно пожевать жвачку или прополоскать рот ментоловым освежителем, чтобы перебить мерзкое послевкусие. Допустим, это помогало тренировать актерскую игру. Все девчонки любят поцелуи. Ха-ха-ха. Большего бреда она в жизни не слышала. Мома согласна была поверить, что в кармане у ее последнего бойфренда в тот день, когда они по-дурацки расстались, лежал пистолет. Если он не врал, что дружил с Якудза, хотя, скорее всего, его связи были такими же липовыми, как побитая тачка. Какого хрена тупые, озабоченные мужики, даже, блять, инопланетяне, сводили все к тому, чтобы сразу мацать ее за сиськи и лезть к ней в трусы? Мому Аяса же не на помойке себя нашла. У нее были принципы. К тому же, ни один из них не был Кеном Такакурой. Но как раз Кен Такакура, на фильмах которого она выросла, никогда себе лишнего не позволял. А другой, фальшивый Кен Такакура, известный под кодовым именем Акарун, ботаник, увлекающийся инопланетянами, скорее бы умер от смущения, чем ее облапал. Поэтому Мома с ним и подружилась. Акарун был безобидным и немного трогательным. Отворачивался, когда она переодевалась. Пытался отдать ей свою одежду, когда инопланетные мудаки оставили ее в одном лифчике и трусах. С комичным ужасом бегал от нее, когда Мома с хохотом требовала показать, как теперь выглядит украденный трубобабкой хуй. Или что там вместо него. Трудно передать, насколько Мома Аяса охренела, когда демоническая форма того самого Акаруна украла у нее поцелуй. «Малышка, не хочешь добавить мне немного мотивации?» Глубоким драматическим баритоном спросил ее демон. «Выйти на пик силы дважды непросто». «Турбобабка сейчас догонит нас и отпиздит!» — напомнила Мома, стараясь не смотреть в горящие алым пламенем глаза. Ее ведь предостерегали, что демоны владели гипнозом. «Или ты хочешь, чтобы нас сожрал на обед гигантский краб?» «Малышка, я не дам никому причинить тебе вреда», — заверил ее демон. Мома понадобилось ущипнуть себя за ладонь, чтобы вспомнить, что перед ней не любимый актер, а все тот же приятель-очкарик. Просто с демоническим бустом. «Но один поцелуй помог бы мне снова увидеть свет в конце туннеля». «В конце туннеля?» «У нас тут в конце туннеля только ебучая трубобабка. Думаешь, ей не похер, пососемся мы или нет?» Мома с недоверием посмотрела на ровный ряд огромных острых зубов, смыкающихся наподобие маски. «Ты себя в зеркало видел?» «Малышка, у меня и без тебя низкая самооценка». Пожаловался демон и еще сильнее сгорбился. «Не вынуждая меня обстоятельства, я бы не смел покушаться на то, чтобы украсть первый поцелуй у такой красавицы, как ты». Будь он ее парнем, и не пытайся турбобабкой гигантский краб их сожрать, Мома бы продолжила на него давить и насмехаться. Так было гораздо проще игнорировать тот факт, что она находила его привлекательным. «Мой первый поцелуй?» Мома закатила глаза. «Это у тебя будет первый поцелуй, а у меня 10-й, 20-й, 41-й. У меня по ним черный пояс». Это было неправдой, но Мома Аяса не собиралась делиться своей неудачной личной жизнью с демоном. Тем более, вдруг бы Акарун каким-то чудом ее слова запомнил. И кому-то в школе потом рассказал. «Благородный господин никогда не болтает о поцелуях красавицы», — глубоким баритоном изрек демон. «Потому что каждый из них — чудесный дар». «Ты чего это ко мне подкатываешь?» — напряглась Мома. «Берега попутал?» «Всего одного твоего поцелуя будет достаточно, чтобы я летел как на крыльях, малышка», — заверил ее наглый демон. «А то жить совсем неохота». Мома внимательно посмотрела на ряд его острых, похожих на маску огромных зубов, на приближающихся к ним турбобабку и голодного краба. Черт, разок не считается, верно? К тому же, поскольку у него нет хуя, то и лапать ему ее незачем. Может, когда не лапают, целоваться не так противно? «А ты язык мне не откусишь?» — с подозрением спросила Мома. Она слышала историю о мальчике, который сунул в живот призраку руку и остался без пальцев. «У тебя такие зубища, что без экзорциста на свидание не сходишь». «Ты контролируешь мою ауру, не давая превратиться в турбобабку», — напомнил демон. «Малышка, я не причиню тебе вреда». «Все вы, мужики, так говорите», — возмутилась Мома. «А потом заливайте все вокруг слюнями. Ну и я до тебя не допрыгну». В демонической форме Акарун был возмутительно высоким. Ростом с Кена Такакуру не меньше. Мому всегда нравились высокие парни, но осознаваться в этом она точно не собиралась. «Я наклонюсь», — сказал демон и правда наклонился. Настолько близко, что Мома разглядела узкий зрачок за стеклами его очков. Демон чем-то походил на настоящего Акаруна, а чем-то на Кеннета Кокуру. «И я не кусаюсь». Чистокол из зубов раздвинулся, и не успела Мома возмутиться, что нет, сосаться с демонами она все-таки не подписывалась, как чудовищно длинный язык осторожно погладил ее по губам. Было неловко и немного щекотно. Перед лицом надвигающейся угрозы в лице турбобабки и краба-каннибала Мома приоткрыла рот, чувствуя себя жертвой то ли чужого, то ли венома, то ли... Дальше она не придумала. Руки демона легли ей на плечи, бережно обнимая. Будто она была не куском мяса, которое ему не терпелось поскорее сожрать, а драгоценным цветком, выросшим в императорском саду. Несмотря на жуткие зубы и горящие алым пламенем глаза, демон целовал ее очень нежно. Как никто до него не целовал. Оказалось, это могло быть приятно. А тупые бойфренды ей какую-то херню до этого впаривали под видом поцелуев. Стоило ее ярости закипеть внутри, как демон сразу отстранился и поблагодарил. «Спасибо, малышка. Этого будет достаточно». «Это ты мне еще должен остался!» – заявила Мома, но потом оглянулась и закричала. «Ноги в руки и погнали!» В одном демон не соврал. Бегал он действительно быстро.